Не может же он дойти до такого безумия, начать войну. Немецкая общественность реагировала с ужасом лишь при одной мысли о войне и всякий раз испускала вздох неподдельного облегчения, как только войны удавалось избежать. Это настроение успокаивало поляков. В 1914 году, вспоминали некоторые из них, было по-другому. Тогда весь народ был подобен легавой собаке на поводке. Мечась от озабоченности к надежде и наоборот, поляки докладывали своему правительству о танках из картона и о громко пропагандируемых псевдоманеврах. Они были убеждены, что настойчивое сопротивление в конце концов разоблачит надувательство нации. Но все же опытные политики сомневались, справедлива ли эта точка зрения на невинность намерений нации. И не приведет ли она скорее к ошибочным выводам, так как немецкий вермахт готовится превратиться в мощную силу гораздо быстрее, чем это хотели бы понять поляки. «Читайте «Майн кампф», — советовали им. «Гитлера невозможно ничем удержать». Тогда гестапо еще не приняло к действию методы ГПУ и не обладало еще их пробойной силой. Так еще летом 1939 года можно было не только в посольствах, но и почти всюду открыто высказывать свое мнение. Перед Первой мировой войной наша мама, которая всегда была готова взять под свою защиту робких или беспомощных, подружилась с двумя бледными, застенчивыми немецкими девушками. Обе они проводили зиму у своих знатных родственников в довоенном Санкт-Петербурге. Моя мать ввела их в свой дружеский круг и брала с собой на светские вечера. Обе девушки не забыли то счастливое время, и одна из сестер пригласила теперь меня провести последние летние недели в ее замке, расположенном во Фридланде, в Силезии, недалеко от польской границы. Позднее к нам должна была присоединиться и Мисси, находившаяся сейчас у друзей в Венеции. Меня сердечно, как члена семьи, приняли в старом обветшалом замке. Некогда замок был увенчан башнями и окружен рвом, но позднее перестроен, расширен и, наконец, к сожалению, испорчен добавками неоготики. С 1918 года деньги исчезли, а то, что еще оставалось, шло не на замок во Фридланде. Над всем витала своеобразная обветшалая уютность, как дикорастущая роза вьюнок, пышным дикарем обвивавшая все вокруг. Постепенно обветшание придавало всему особую прелесть. Душой поместья была графиня Ольга, урожденная принцесса Альтенбургская, чья милая доброта распространялась на все окружающее. Ее фигура, которая некогда в юности была стройной, приняла сейчас форму чайного колпака, сверху узкого, а к низу все более расширяющегося. Она умела смеяться над собой и всегда утверждала, что утратила свою стройность, когда перестала ездить верхом. По ее курчавым красноватым волосам и ее приобретающему желтый оттенок кончику носа из-за вечно тлеющей под ним папироски, трудно было предположить, что она когда-то была хорошенькой и похожа на свою красивую младшую дочь Лори, однако ее обаяние не увяло. Для всякого она находила приветливое слово и со всеми была одинаково равна. Великолепная смесь наивности, естественности, без фальши, хорошего настроения и любви к природе, а также ее право ни немецкое, ни внимание к хозяйству делали ее особенно любимой молодежью. Ее супруг чувствовал себя обманутым судьбой, так как он женился некогда на богатой наследнице, а теперь, после перемен 1918 года, он вынужден был удовольствоваться женщиной, чьи истинные преимущества он был не способен оценить. Эту беззастенчивую сторону своего характера он искусно скрывал под маской приветливого добродушия. Дочери Ольги были моими очаровательными подругами. Их очень разные внешности, совершенно не похожие один на другой характеры, раскрывали преимущества каждой. Элла была сдержанна, красива, мягка, Лори жизнерадостна и всегда сияла. Их не избаловали недавние светские успехи в Берлине, истинные дети природы, они оставались такими же естественными, как раньше. Они принимали день таким, каким он был, и радовались всякому новому плану или затее. Огромный букет слегка раздавленных красных роз показался в высокой двери в конце темно-серого поезда, который въезжал на перрон вокзала Оппельна и, шипя, остановился перед нами. из-под клубов пара и роз, нам улыбались раскосые зеленые глаза на медово-загорелом лице, обрамленном выгоревшими на солнце золотыми волосами. Это очаровательное создание удивило бы и в другом месте, а в провинциальном Оппельне оно производило ошеломляющее впечатление. Пассажиры-носильщики уставились на Мисси с открытыми ртами, когда мы помогали ей выйти из вагона экспресса из Венеции и собирали ее чемоданы и сумки, и, конечно, розы, последнее подношение какого-то поклонника. Мы были очень рады ее прибытию, так долго и часто откладываемому. Подросткам Мисси со своими блеклыми волосами и нескладными, как у жеребенка, членами выглядела, как на нечеткой фотографии, все черты были неярко выражены. Но вдруг, однажды, как за одну ночь, она расцвела и неожиданно превратилась в красавицу. Нежная, стройная фигура и бросающаяся в глаза противоположность между цветом волос и глаз поражали нас, братьев и сестер, всякий раз заново. Когда мы слушали рассказы Мисси о Венеции, то очень хорошо понимали, почему она не спешила со своим отъездом. Недели, проведенные там, были, по всей видимости, сказочно прекрасными и полными поэтических знаков внимания, на которые так щедры итальянцы. Мы не могли и предполагать, что этот круговорот беззаботной радости так же скоро и так же неожиданно прекратится, как и начался. Во всяком случае, Венеция пошла Мисси на пользу.